Глава 34. Эскейпер хотел снова набрать Ветин номер, но в снятой трубке вместо длинного гудка вдруг услышал ее голос. «Алло, это я!» «Наконец-то! Ну нельзя же так!» «Извини, так получилось!» «Ты где? У врача? Что он сказал?» «Я не у врача, я внизу». «В каком смысле?» «Я внизу, около твоего дома». «Зачем ты приехала? Я же просил». «Так получилось». Башмаков с трубкой выскочил на балкон и увидел внизу, рядом с Фордом и Газелью, розовый джипик. Вета в белом коротком платьице стояла, запрокинув голову и прижав мобильный телефон к уху. Телефона видно не было. И казалось, она держится рукой за щеку. Анатолич и водила, оторвавшись от мотора, с удивлением взирали на девушку. «Ну здравствуй, эскейперчик!» Башмаков услышал в трубке Ветин голос и увидел, как она махнула ему ладошкой. В ответ он поднял руку в каком-то идиотском индейском приветствии. Его поразило, что фигурка Вета отсюда, с 11-го этажа, кажется крошечной, а голос звучит громко и отчетливо. Маленькая Вета и большой голос. Маленькая Вета снова помахала Олегу Трудовичу, а большой голос сообщил: «Я не одна». «В каком смысле?» Анатолич и водила, изумленные таким балконно-телефонным способом общения, тоже задрали головы и смотрели теперь на эскейпера. Затем газельщик повернулся к бывшему полковнику, спрашивая, должно быть, тот ли это самый исчезнувший заказчик. Анатолич кивнул задранной головой. «В каком смысле?» — повторил эскейпер. «Понимаешь?» Тут распахнулась дверца джипика, и оттуда высадилась Катя собственной персоной. Она тоже помахала мужу рукой. Даже сверху Олег Трудович заметил, что жена побывала в парикмахерской и сделала укладку. Когда только успела! Анатолич и водила уставились теперь на Катю. У эскейпера потемнело в глазах. И он, хватаясь за пульс, решил, что теряет сознание. Но потом быстро сообразил. Это дымное облако тьмы наползло на солнце, и золотой купол храма зачатия праведной Анны угас. «Если свет, который внутри тебя, это тьма», — вспомнил он. «Ты почему молчишь?» — беспокойно спросила Вета. «Зачем ты это сделала?» «Это не я. Екатерина Петровна сама меня нашла. И вы, оказывается, не спите в разных комнатах». «Какая разница, в каких комнатах мы спим, Вета? Огромная разница!» Маленькая Катя вдруг отобрала у маленькой Веты мобильный телефон, и в трубке послышался большой Катин голос. «Алло, дорогой, ты собрался в поход?» «Откуда ты узнала?» «Ты меня недооцениваешь. Я давно все знаю». «Давно? А почему?» «А потому». «Что ты хочешь?» «Я? Ничего. Это ты все время чего-то хочешь. А я просто хочу посмотреть тебе в глаза, на дорожку. Хочу услышать от тебя. До свидания, Катя. Спасибо тебе за все хорошее. И больше ничего. Я прожила с тобой 20 лет. Имею право». «Катя», — звонил Костя. «Давай не по телефону. Это смешно. Сейчас мы поднимемся и все спокойно обсудим. Спокойно. Вета очень славная девочка. Тебе с ней будет хорошо. На Кипре. И если ты захочешь, я тебя отпущу. Если захочешь. Ставь чайник. Ты купил чего-нибудь вкусненького?» «Торт». «Какой?» «Триумф». «Свежий?» «Свежайший. Тогда мы идем». В телефоне запищали короткие гудки. Маленькая Катя обняла маленькую Вету за плечи, и они направились к дверям. За ними следом побарбосил газельщик. Все трое скрылись под козырьком подъезда. Но водитель вскоре вернулся. В ярости пнул ногой колесо газели, влез в кабину, взревел мотором и уехал. Анатолич продолжал смотреть на соседа. Эскейпер развел руками, объясняя другу трагизм текущего момента, и побрел в комнату. От сквозняка узкая тюлевая занавеска втянулась внутрь и напоминала странную белую кружевную лестницу, уводящую куда-то вверх. Эскейпер огляделся и застыл взглядом на бочонке, где метался, как безумный, самец. То ударяясь о прозрачное дно, то почти выпрыгивая из воды. В его черных, обведенных перламутром глазах были отчаяние и тоска. «Свежайший!» — улыбнулся Башмаков, щелкнув ногтем по стеклу. «Свежайший!» — повторил он с ненавистью. И вдруг, схватив бочонок, метнул его в стену. Вода и осколки брызнули во все стороны. На обоях, влажно темнее, проступили контуры неведомого материка. Гневный стыд, сгустившись в омерзительное слово «свежайший», ел сердце. Эскейпер увидел возле кресла трепещущее калихтовое тельце —